Глава 109. Ожесточенное сражение. Яростное столкновение на арене потрясло студентов Бернау. Настолько, что в их распахнутые рты можно было запихнуть гусиное яйцо. Даже Тита и остальные товарищи по команде полностью остолбенели от увиденного. Как такое вообще возможно? Тита никогда бы не подумал, что Ван Дун сможет противостоять Апачу. Он считал этого парня заурядным простачком, которому нравилось тереться рядом с популярными учениками, таким как Ма Сяуру и Ван Бэнь. Конечно, он продемонстрировал незаурядные способности в симуляции космических сражений, чем доказал свое право на место в команде. Но его боевые способности вызвали у Титы большие сомнения. «Отлично, парень. Похоже, у тебя в рукаве есть таки парочка трюков». «Поверь мне, их больше, чем парочка. И я подготовил их специально для тебя». Ван Дун лишь небрежно пожал плечами. Раскатисто рассмеявшись, Апач без предупреждения взмахнул изогнутым мечом. Клинок на полной скорости понесся к голове парня с безжалостным намерением отнять его жизнь. Апач отметил, что Ван Дун оказался весьма серьезным противником и решил побыстрее его прикончить. Карающий меч со свистом налетел на свою жертву, но Ван Дун выставил кулак и заблокировал его. Пускай он и использовал собственную плоть против стального оружия, его кулак был защищен барьером из силы ядерного генома. Ван Бэнь уже испытывал на себе эту необычную способность и получил тяжелое ранение. С оглушительным звуком кулак и сталь столкнулись еще несколько раз. Во время сражения с Ху Ян Сюанем Апач явно сдерживал свою энергию. Это наглядно демонстрировал шквал сокрушительных ударов, которые он сейчас обрушивал на Ван Дуна, но, ко всеобщему удивлению, юноша даже не дрогнул. Более опытные бойцы, такие как Ма Сяору, быстро осознали, что сейчас видят истинную силу Ван Дуна. Апач ощутил в противнике знакомую жажду крови, ведь именно такую же излучал он сам. Парень осознал, что должен приложить все силы и закончить бой как можно скорее, иначе ситуация может осложниться. Прошло 5 минут, и оба бойца с головой погрузились в сражение. В конце концов, Апачу пришлось немного ослабить секретность и показать невероятную скорость, которую он способен развить только когда полностью раскрывает свою тактику. В отличие от тактики стремительного тигра Ван Бэня, которая была известна своей непреодолимой силой, тактика Апача наделяла практикующего нечеловеческой скоростью, превосходя противника в скорости движений и стремительности атак. Успешно комбинируя эти две возможности, боец получал в свои руки убийственную мощь, выраженную в огромном количестве быстрых ударов. Столкнувшись с ураганом смертельных ударов, больше напоминающих беспощадную мясорубку, Ван Дун продолжал уверенно сдерживать их. Атаки Апачи имели отлаженную структуру и точный расчет. Переплетаясь с его уникальным боевым стилем, они воплощали в себе идеальное сочетание боевой теории и практики. С другой стороны, движения Ван Дуна не несли в себе никакого плана. Со стороны могло показаться, что он просто подстраивается под ситуацию. Тем не менее, он всегда двигался уверенно и эффективно. Стиль Ван Дуна можно было принять за технику, которую описывали как «не думай и положись на интуицию» из-за заметного их сходства, но для этого требуются глубокие понимания и опыт, которыми просто не может обладать такой молодой парень. Его действия оказались спонтанными, и в них начисто отсутствовал какой-то расчет. Но каждый раз он успешно избегал опасных ситуаций и даже нарушал ритм своего противника. Апач подпрыгнул и обрушил на Ван Дуна лезвие своего клинка. Но тот, не колеблясь, заблокировал высокий удар рукой. Нога Ван Дуна взмыла в воздух, прочертив за собой потрясающую дугу и, изогнувшись под немыслимым углом, словно гильотина устремилась к цели. Осознав, какую технику пытается применить Ван Дун, зрители изрядно удивились. Дуга кампуса. Скрутив бедро опорной ноги и опустив верхнюю часть тела вниз, Ван Дун добавил к удару еще больше веса, одновременно избегая возможной контратаки. Когда нога противника оказалась в паре сантиметров от его головы, Апач взрывом высвободил силу ядерного генома, развернувшись всем телом и заблокировал удар одной из рук. Но в ту же секунду ощутил тираническую силу этого удара. Апач немедленно расслабил свое тело, чтобы оседлать эту мощь, превратив энергию удара в спасительный ветер. Он позволил силе унести его подальше от неизбежной гибели. Удар Ван Дуна отбросил противника назад, но не нанес ему никакого вреда. Когда Апач снова твердо встал на ноги, расстояние между бойцами составило 7 или 8 метров. Оба воина начали успокаивать свое дыхание. Они понимали, что встретили по-настоящему достойного противника, и этот бой, скорее всего, затянется намного дольше, чем они ожидали. Апач хорошо распробовал удар Ван Дуна и ощутил его убийственную силу. Также он признал, что с виду беспорядочные движения этого парня были только фасадом, за которым скрывалась техника, превосходящая любого из его молодых сокурсников в Бернау. Вращая своим карающим мечом так, словно тот стал частью его тела, Апач сказал: «Зрители уже не могут ждать. Давай покажем им настоящую битву». «Коллега, вы слишком много болтаете», — с усмешкой ответил Ван Дун. Апач удивился. На его лице появилась несвойственная ему улыбка. Впервые кто-то публично подшутил над ним, и это чувство оказалось по-настоящему неприятным. Забыв обо всем, Апач резко сорвался с места и мгновенно достиг противника. Ван Дун видел, как на него несется удар коленом, но уже не успевал ничего сделать. Неистовая атака отправила парня в полет, но одна из его ног была мгновенно поймана Апачем. Выкрутив руку, Апач перекинул тело соперника через себя и швырнул его к земле, чтобы лицо Ван Дуна поцеловалось с направленным кверху лезвием карающего меча, уже ожидающим его внизу. Толпа закипела при виде такой убийственной комбинации. Потрясенные жестокими приемами Апача, они осознали, что поражение Ван Дуна уже неизбежно. Это жестокое и беспощадное движение было результатом года кровавых боев и убийств в спецподразделениях. Техника вызвала у жертвы ощущение надвигающейся гибели, которая способна парализовать любого обычного бойца. Но за миг до удара Ван Дун сместил свое тело в сторону и уклонился от смертоносного клинка. Более того, сам Апач потерял равновесие и, следуя за импульсом, с размаху врезался в землю. Он остановил себя, уперев руки в землю, но кое-что было очевидно. Апач чуть не погиб от собственной атаки. Поднявшись на ноги, он лизнул окровавленное лезвие меча. В этот момент Ван Дун шевельнул шеей, на которой появился заметно кровоточащий порез. Одним бесконечно коротким движением Ван Дун сумел избежать смертельного удара, нацеленного на его артерию. Он закусил лезвие зубами и совершенно немыслимым поворотом тела сумел вырваться из железной хватки Апача. Ван Дун вытер кровь со своей шеи. У большинства людей такой стресс вызвал бы судороги в ногах виртуального тела, но этот парень вел себя так, словно ничего не случилось. Апач понял, что встретил по-настоящему опытного противника. Было бы ошибкой считать, что в виртуальном бою человек не испытывает страха. В такой реалистичной ситуации подсознательный страх и вовсе непреодолим, если только боец в принципе не чувствует страха. Разумеется, этот парень не мог родиться бесстрашным, а значит, он просто сумасшедший. Ван Дун ощутил запах собственной крови. Этот парень... Зря он это сделал. В глазах юноши блеснули кровавые огоньки, и он бросился на Апача. Это был первый раз, когда Ван Дун сам перешел в атаку. Его скорость не могла сравниться с Апачем, но эти странные движения... Почему расстояние между шагами выглядит таким неестественным? Словно в настоящей оптической иллюзии вы видите неестественно длинные шаги, хотя на самом деле они очень короткие, и наоборот вам кажется, что шаги небольшие, а противник уже преодолел огромное расстояние. Это техника шагов армии Конфедерации Земли. Человечество имеет 4 основных техники для движения ног. Изящные шаги бабочки Эванян, неудержимый рывок марсиан, напоминающий иллюзию призрачный шаг каэдианцев и, наконец, дюймовый шаг землян. Дюймовый шаг выглядел достаточно просто, но это очень сложная для исполнения техника, и ее невозможно освоить, будучи обычным студентом первого курса.